Матвей Иванович пришел к нам. Вдруг приходит Матвей Иванович и говорит: «Что за тарарам?» Я сказал: «Какой это тарарам?» А он говорит: «Почему кричали? Почему топали? Почему стулья повалены?» А я боялся говорить и все-таки сказал, что это не я, а козочка. Матвей Иванович сказал: «Какая козочка? Где же эта козочка?» А тут пришла Маруся, а Матвей Иванович говорит: «Это ты такая коза, что все стулья повалила?» А потом посмотрел на пол и пальцем стал в пол показывать и стал говорить: «Ось, ось!» И мы тоже с Марусей посмотрели, а это на полу видно было. Там козочка ножками настукала, когда прыгала. Прямо маленькие дырочки остались. Матвей Иванович сказал: «Тут козленок был. Это ты, Маруська, привела?» И стал на Марусю пальцем грозить. Я сказал, что я очень плакал и очень просил, чтоб козочку. Матвей Иванович сказал, что не нужно козочек сюда носить. А завтра я пойду и увижу всяких. И барашков маленьких, и козочек, и самого большого козла, и еще всяких птиц, индюков и гусей. И потом есть черный петух, так он прямо с меня ростом. И еще есть курочки, очень маленькие, они такие маленькие, как будто игрушечные, а они настоящие, и яички несут настоящие. И что он подарит мне одну такую курочку и одного такого петушка. Я их с собой в Киев возьму. А что сейчас, пусть лучше Маруся принесет мне кошку, чтоб я с кошкой играл. Маруся сейчас уйдет. Ее бабушка зовет, потому что спектакль начинается». Как я убежал! На дворе вдруг запели, и музыка заиграла. А Матвей Иванович закричал: «Пришли! Пришли!» И побежал из комнаты, и Марусю толкнул, чтобы тоже бежала. А я стал в окно смотреть, и там увидал, что пришли с флагами, с красными, очень много людей. Они пришли, как красноармейцы, все рядами, рядами. Они стояли на дворе и топали ногами на месте. Они, наверное, хотели идти, а уже никуда нельзя было идти. Потом они кончили петь, и вдруг все перестали топать, а стали говорить и смеяться. Там были девочки побольше Маруси, и у них были на голове венки, и еще ленты всякие, и красные, и зеленые, и синие. А потом на шее были бусы, и бусы очень блестели, потому что очень солнце светило. А самые красивые не бусы, а флаг. Там был очень большой флаг, и на нем было золото нашито, и всякие буквы, и еще картинки вышиты. Мне бабушка потом говорила, что это она научила так вышивать, и что это знамя. А потом открыли дверь в едальню и понесли туда это знамя, и стали входить, у которых трубы. Это они играли, это музыканты. А потом стали входить все, и на дворе никого не стало. И мне нечего стало смотреть. А Маруся мне кошку не принесла, потому что Матвей Иванович сразу увел Марусю на спектакль. Я захотела немножко попрыгать, как козочка. Сначала немножко выходила, а потом я устал. Потом я стал топать и петь, и гудеть музыкой, как те, которые пришли спектакль смотреть. Я немножко погудел, а потом лег на кровать, и мне стало скучно. Зачем я один? И зачем Маруська кошку не принесла? Я пошел потихоньку вниз по лестнице, а потом на двор. На дворе была только собака. Она лежала и язык высунула, потому что ей жарко. Она на меня посмотрела и не стала кусать, а потом стала лежать. Я взял и пошел прямо к едальне. Я хотел через окно увидеть спектакль. Я полез к окну, а там все равно ничего не видно, потому что на окне сидели дяди, и они не видали, что я хочу посмотреть. Я не хотел ничего говорить, потому что боялся, что бабушка узнает. Она мне сказала, чтоб я никуда не выходил. Я сел под окном, окно было открыто, и мне все было слышно, как кричат генералы. Бабушка узнала, что я убежал. Потом пришли к окну еще мальчики и девочки. Немножко побольше меня. Очень много. Они тоже слушали, а им рассказывали все про спектакль. И они тоже боялись, что старичка убьют, потому что генералы очень на него кричали. А я им говорил, что не надо бояться, потому что придут партизаны, и матрос победит. Вдруг из дверей вышла бабушка и сказала: «Фу, как жарко! Надо свежим воздухом подышать!» Я испугался и запрятался за мальчика. Вдруг бабушка говорит: «Ой, надо посмотреть, что там Алешка делает! Он бедный, там один сидит!» И очень быстро пошла. «А меня там нет, а я здесь?» Я не знал, что делать. Я совсем присел за мальчика, а потом вдруг вскочил и побежал, что есть силы, и закричал: «Бабушка!» И вышло очень громко, и я еще закричал: «Не надо! Я не буду! Не буду!» А бабушка испугалась и сказала: «Фу ты, какой сумасшедший! Я думала, ты из окна вылетел!» А потом сказала: «Что ж тебя на ключ запирать, что ли?» И спросила: «Ты ничего не ел?» Я сказал, что «честное слово, ничего», бабушка сказала. «Ну и хорошо». Бабушка взяла меня за руку и повела, где спектакль. А там у ней в уголку стояла пианино. И она сказала, чтоб я сидел около пианино и никуда не уходил. Как все узнали, что я убегал? Я видел, сколько людей сидело, чтоб спектакль смотреть, и в бусах, а потом в рубашках, очень вышитых. Им всем было очень жарко, а они все равно на спектакль смотрели и хлопали. Когда они все захлопали и закричали, мне стало очень страшно, а потом я тоже хлопал и тоже кричал. Потом Маруся говорила: «Какой сегодня праздник!» И тоже все хлопали и кричали «Ура!». Потом все встали и запели, и музыканты заиграли на трубах. А когда кончили петь, все стали кричать: «Марья Васильевна! Марья Васильевна!». Матвей Иванович пришел и взял бабушку за руку, и заведующий пришел и взял бабушку за другую руку. Все очень шумели, а бабушка сказала: «Алешка-то? Алешка где? Алешку не задавите!» Матвей Иванович взял меня под мышки и понес, и мы пришли на сцену, и все стали смеяться и хлопать, а Маруська прибежала и стала надевать на меня венок, а венок провалился и стал у меня на шее, как бусы, и опять все смеялись и хлопали. А потом Матвей Иванович говорил, что бабушка очень хорошая и очень хороший спектакль выдумала. И все очень хлопали. А потом он сказал, что я очень плохой, потому что из комнаты убежал. И опять все хлопали и очень смеялись.